Первое. Основные понятия социальной психологии. Социальная психология – наука, изучающая поведение человека в группе. Почему мы собираемся в группы? Дело в том, что без других людей мы жить не можем, так как одни мы не в состоянии удовлетворить свои биологические потребности, после удовлетворения которых возникают и социальные. Человек идет в группу для удовлетворения своих потребностей. Он тогда будет думать об укреплении группы, когда будет уверен, что группа встанет на его защиту, если он попадет в трудную ситуацию, если он будет знать, что его не обойдут при распределении материальных благ, полученных группой при выполнении той работы, в которой он участвовал. И заботиться о пенсионерах следует не ради пенсионеров, а ради тех, кто сейчас активно работает. Если человек уверен, что, выйдя на пенсию, он будет хорошо обеспечен, он, может быть, будет меньше воровать. Опытный руководитель знает, что человек приходит укреплять не могущество фирмы, а свое благосостояние. Но если работник уверен, что укрепление фирмы приведет к улучшению его благосостояния, он все сделает для укрепления фирмы. Тот руководитель, который усвоил это положение, не будет говорить о патриотизме, а укажет на выгоды, которые получит сотрудник при проведении тех или иных мероприятий. И если слова не будут расходиться с делом, его всегда будут слушать с огромным вниманием, и ему не надо будет овладевать ораторским искусством. Группа, где не удовлетворяются потребности ее членов, лишена здравого смысла. Итак, что такое группа? Группа – это люди, объединенные реальными отношениями. Класс, семья, производственный коллектив, очередь, если она существует достаточно долго – все это группы. Если между людьми нет никаких отношений, их группой назвать нельзя. Так по улице идет масса народа. О массе мы говорим тогда, когда не знаем, к какой категории людей относится находящийся рядом с нами человек. На стадионе, в магазине, столовой, на демонстрации уже не масса, а толпа. Толпа – это такое собрание людей, где можно предположить наличие общей цели. Поэтому на стадионе я с большой долей вероятности могу предположить, что рядом со мной такой же болельщик, как и я. Уже есть тема для разговора, если мне захочется с ним пообщаться. Когда собирается толпа на автобусной остановке, легче познакомиться с человеком, начав беседу не о футболе, а о неполадках на транспорте. О группе в собственном смысле слова можно говорить тогда, когда есть общая цель, которая объединяет всех без исключения ее членов. Очередь является типичным примером такой группы. Покупатель имеет цель купить, а продавец – продать. К нам на факультет усовершенствования врачей приходят курсанты на 2-3 месяца. У них цель – получить документ, у нас его выдать. Здесь нет никакой описки. Если я хочу успешно руководить группой, то должен определить общую цель. Если я буду думать, что все врачи приехали за новыми знаниями, то впаду в глубокую ошибку, ибо одним они не нужны, другие знают или думают, что знают не меньше меня. Третьи вообще приехали для того, чтобы отдохнуть от семейных неурядиц. Вот поэтому моя задача – организовать педагогический процесс так, чтобы получение диплома было возможно только в том случае, если приобретены знания. Группы бывают формальными и неформальными. Формальная группа – это группа, сформированная на основании каких-либо документов, штатное расписание, список приглашенных на свадьбу и так далее. Неформальная группа – это группа, сформированные на основании личных привязанностей, симпатий, общих потребностей, которые невозможно удовлетворить в формальной группе. Формальной группой управляет руководитель, неформальный – лидер. Власть руководителя определяется служебными инструкциями, предварительной устной договоренностью и тому подобное. Власть лидера абсолютна, что вытекает из добровольности участия. Вот почему, если руководитель одновременно не является лидером, группа всегда будет раздираться противоречиями. Сколько групп человеку нужно? Столько, чтобы удовлетворить свои потребности. Если он все потребности удовлетворит в семье, больше ему групп не нужно. Это возможно только в таких семьях, где организуется свое производство, и все члены семьи на этом производстве работают, а между членами семьи совет да любовь. Поскольку таких семей немного, в большинстве случаев каждый человек входит в состав минимум двух групп – семейной и производственной. Этого при правильной организации семьи и работы человеку бывает достаточно для удовлетворения своих потребностей. Но если у человека имеется третья, четвертая и так далее группы, это свидетельствует о том, что у него неблагополучие в двух основных. Если я мало зарабатываю, даже на очень интересной работе, то при самой большой любви к ней я буду подрабатывать в другом месте. А это чревато переходом на другую работу. Вот почему опытный руководитель внимательно следит и делает все для того, чтобы его сотрудник зарабатывал только на его производстве. У такого руководителя не нужно выпрашивать прибавку к жалованию работнику, у которого вследствие роста квалификации повысилась результативность труда. Кроме того, одинаковой должна быть не зарплата, а ее критерий. Если работа неинтересная и служит только источником для заработка, у человека возникает группа хобби. Опытный руководитель постарается сделать работу не только высокооплачиваемой, но и интересной. А если такой возможности нет, создаст условия для удовлетворения хобби. Я знаю руководителей, которые уделяют большое внимание развитию спорта, художественной самодеятельности и прочему, а футбольную команду считают цехом своего предприятия и тратят на это большие деньги. Вторая причина, по которой человек ищет еще одну группу – отсутствие любви между супругами. В этом случае возникает новая сексуальная группа, или супруг, реже супруга, спивается, заболевает. Все это, конечно же, скажется на производительности труда. Вызывает удивление, что для улучшения условий труда часто требуются огромные инвестиции, а здесь необходима просто просветительская работа. Правда, квалифицированная, следовательно, дорогая, но все равно она обошлась бы дешевле. В главе «Психологический вампиризм» мы говорили о технике налаживания сексуальных отношений между супругами. Здесь будет подробно рассказано об организации семьи и управлении ею. Кстати, отношения в семье неизмеримо сложнее, чем на производстве, и человек, действительно сумевший наладить их, может стать руководителем большого масштаба. Выделяют в социальной психологии понятие референтной группы. Референтная группа – это та группа, которая для личности является эталоном. Так, для мелкопоместного дворянина референтной группой был высший свет, в который он мечтал попасть. Если человек ту группу, в которой находится, референтной не считает, он будет стараться уйти из нее. Будет ли он что-то делать для укрепления этой группы? Естественно, нет. А что он будет делать? Пытаться урвать кусок, с которым есть шанс попасть в референтную группу. Поэтому каждый опытный руководитель заботится о престиже своей группы. Тогда ему легче и дешевле пригласить на работу квалифицированного специалиста, легче и дороже продать свою продукцию или услуги.